Печать первая. Феликс. Фабрика товарищества Эйнем. Фабрика из красного кирпича смотрелась сегодня довольно угрожающе. Была дождливая погода, и серые тучи почти касались ее довольно невысоких труб. Вода в Москве-реке тихо плескалась, и ввиду того, что сегодня предприятие не работало, этот самый плеск было слышно даже от главного входа. Да и на всем безымянном острове нынче было тихо. Возможно, из-за того, что вчера произошло на той стороне реки и введенного карантина. Я бы на месте обычных горожан тоже не показывал лишний раз носу из дома. Но работа обязывает. Кроме всего прочего, отсутствие людей крайне помогало нашему делу. Ведь если мы снова столкнемся с чем-то опасным, а целая секта проклятых вполне себе подходила под описание чего-то опасного, то мы хотя бы не заденем гражданских в процессе погони или борьбы. По крайней мере, мне очень хотелось бы верить, что все не выйдет так, как было в прошлый раз. Для этого была как минимум еще одна причина. И заключалась она в том, что я истратил слишком много сил на ту перестрелку. Еще бы немного, и мой демонический глаз выгорел бы от столь длительного и активного использования. А вместе с ним выжгло бы и мой мозг. Никогда бы не подумал, что столь незначительная в плане энергозатрат мутация, какой была моя, могла бы довести меня до самого сгорания. Все же я никак не воздействовал на реальность и не делал ничего разрушительного. В каком-то смысле я мог бы делать все эти краткие предсказания и без глаза. Только это потребовало бы длительных тренировок и определенного таланта. Но мне хотя бы не пришлось нормировать использование собственного зрения. Впрочем, мне все равно повезло с проклятием. Оно было не столь устрашающим и иссушающим, как у моего напарника. Да и боли мне не причиняло, оставаясь достаточно полезным в моей основной работе. Возможно, мне повезло даже многим больше некоторых. По крайней мере, у меня проклятие наименее всего похоже, собственно, на проклятие. Так что я и не особо жалуюсь. Кроме того, мои навыки могут помочь и в этом месте, полном конвейеров и механизмов, принцип действия которых мы едва ли могли бы понять. Все же мы с Йозефом коллегиально решили, что искать какие-то тайные ходы и комнаты просто бессмысленно. Мы имеем дело с сектой проклятых, а значит, и убежище их замаскировано исключительно магической силой. Так, чтобы обычные люди его не отыскали. Правда, если до национализации фабрики они были на короткой ноге с ее хозяином, и он выступал дополнительной гарантией безопасности, то теперь, когда владелец завода уехал или был убит, они верно должны были позаботиться о каком-то еще средстве защиты. От таких, как мы. Все же те, кого мы ищем, явно были не идиотами и должны были как-то отвадить любопытные носы от своего убежища. Вот только как? Исследуя помещение за помещением, каждое из которых пахло чем-то очень сладким, вроде патоки, мы продвигались все дальше и дальше в глубины цехов. Я внимательно осматривал каждую стену своим глазом, надеясь увидеть трещину или даже целый тайный глаз. Обычно подобные короткие норы возникали исключительно спонтанно, соединяя абсолютно случайные места по всему земному шару. И тем, кто мог их видеть и пользоваться ими, это служило хорошую службу. Мы довольно долго бродили кругами, так и не увидев ничего подходящего под описание искомой вещи. Все стены были полностью чисты от любых аномалий подобного рода. «Так-так», — задумчиво произнес Йозеф, когда мы проходили мимо конвейера, на котором лежали бесхозные шоколадные конфеты, брошенные в спешке эвакуированными рабочими. «Если хочешь что-то спрятать, прячь это на виду, так? В каком-то настолько очевидном месте, куда никто и не взглянет, просто не ожидая подвоха». «Дверь», — предположил я. «Дверь?» Мой товарищ удивленно поднял бровь. «Ты часто рассматриваешь дверь, прежде чем ее открыть?» «Я вообще о ней не думаю в этот момент, только о том, что будет за ней, и то не всегда». «Вот это я и имею в виду. Никто не будет обращать внимания на дверь, Особенно если эта дверь и не должна закрываться. Но знаешь, тот тип дверей, которые непонятно зачем поставлены и только мешают проходу. А кроме того, дверь можно перенести куда угодно, если на ней образовалась трещина. Продолжил мою мысль Йозеф. Да, в этом плане она идеальна, как проход в убежище, ибо, в отличие от стены, может менять свое местоположение. Думаешь, им могло настолько повезти? Ну, чтобы вход в нору образовался прямо на какой-нибудь двери, а выход был в каком-то потайном месте, где-то далеко. Кажется, будто бы это вполне возможный исход. По крайней мере, если в этом их сообществе состояли действительно влиятельные люди. Мы снова прошлись по зданию, на этот раз обращая внимание исключительно на двери. И вот, когда мы хотели осмотреть проход в кабинет директора, в темноте длинного коридора что-то злобно зарокотало. Затем послышался металлический скрежет, и что-то стало к нам медленно приближаться. Мы оба напряглись, замерли и приготовили оружие. Из темноты, медленно царапая невысокий потолок своим стальным хребтом, выползло нечто механическое. Оно напоминало насекомое палочника со своим длинным и тонким телом и такими же тремя парами ног. Причем каждая его конечность заканчивалась тремя бритвенно-острыми пальцами. Так что помимо очевидной тяжести ударов, эта штука была опасна еще и тем, что могла нашинковать нас в салат. «Голем! Вот же курв!» — только и успел произнести Йозеф, прежде чем тварь зашипела, как паровоз, и бросилась на нас. Мы, не сговариваясь, рванули в другую сторону. Благо, палочник едва помещался в пространстве коридора, и потому был куда медленнее маленьких и юрких нас. Тем не менее, он все равно угрожающе клокотал сзади, не сильно отставая и угрожая нагнать нас, как только мы выбежим в более просторные производственные цехи. Стрелять по твари было бесполезно, так как все ее тело было железным и едва ли могло взяться даже бронебойными пулями Винчестера. Не говоря уже о том, что стрелять во время подобного бега далеко не самая простая задача даже для меня. «Кажется, это твой выход, приятель!» — крикнул я Йозефу на бегу. «Ты же не хочешь, чтобы я...» «Именно этого я, черт возьми, и хочу. Пули эту тварь не возьмут, а нейтрализовать ее надо как можно скорее». «Мы договаривались, что я буду использовать это только в крайних случаях». «Кажется, что сейчас как раз такой». «Это чертовски больно, чтоб ты знал», — сказал он, когда мы уже вот-вот должны были выбежать к производственной линии. «Будет гораздо больнее, когда он нас настигнет, причем нам обоим». «Ах, черт с тобой!» — крикнул он и остановился, развернувшись лицом к надвигающейся груди стали. Когда он снял свою перчатку, его проклятая рука загорелась неестественным черным огнем. Зарычав от боли, койот в одно мгновение подался вперед и обратился целиком в черный дым. На полу от него осталась только одежда, а над ней теперь возвышалось практически эфемерное и аморфное существо. Пьезомагический голем опешил от такой перемены и замер, прекратив преследование. Затем, поняв, что происходит, он медленно попятился назад, неуклюже передвигая тонкими лапами. Но эту битву он уже проиграл. Живая тень сама перешла в наступление. Быстро подобравшись к стальному монстру и проникнув в недра его механизмов, тварь зашаталась, ударяясь то об одну стену, то об другую. С потолка полетела штукатурка. Голем упал на живот, хаотично маша в воздухе своими лапами. Однако и это вскоре прекратилось. Тварь в последний раз загудела и остановилась навеки. Все это продолжалось всего несколько секунд, и вот передо мной снова стоял Йозеф. Правда, недолго, ибо он практически сразу рухнул на пол, застонав от боли. От него пахло паленой шерстью и машинным маслом. Он катался по полу, стиснув зубы так, что они чуть было не треснули. Для него проклятие действительно было проклятием. Я опустился к нему. Аккуратно разжал его челюсти и влил в пасть заготовленный как раз на такой случай огненной воды. Она должна была хоть немного уменьшить ту боль, которую он сейчас испытывал. Помнится, он говорил мне, что в момент превращения туда-обратно все тело будто бы погружается в раскаленный металл, с тем отличием, что оно не сгорает, а мозг не отключается от боли. И все это приходится терпеть в полном сознании и не имея никаких способов облегчить страдания. Он несколько минут трепыхался у меня на руках, но вскоре, наконец, затих и осел. Боль его утихла. Еще немного полежав, он смог самостоятельно встать. Я помог ему одеться, и мы медленно направились к тому месту, от которого нас отпугнул голем. Все прошло довольно быстро, верно? Я похлопал его по плечу в надежде немного ободрить. Да и мы бы в любом случае не справились с големом по-другому, ты же знаешь. Он недовольно порычал в ответ, а затем сказал: «Каждый раз я думаю, что лучше умереть, чем еще хотя бы на секунду чувствовать все это. Но все равно каждый раз снова прохожу через этот ад. Помнишь, как было с волкодлаком? Я потом месяц в себя приходил». Он слегка хихикнул себе под нос. «И я вот понять не могу, почему продолжаю это делать. Может быть, ради тебя? Может быть, ради светлого будущего страны? Я не знаю. Просто мне в последнее время кажется, что это то, что и делает меня коммунистом. Я страдаю ради других. Страдаю, чтобы все остальные однажды перестали страдать». Я посмотрел в его слегка прищуренные голубые глаза и увидел в них безграничную волю к жизни. «Не знаю», — сказал я. «Мне кажется, что быть коммунистом — это не страдать ради других, но быть готовым разделить с другими страдания. Жевать с бедными и угнетенными одну черствую краюху. Но не ради того, чтобы вечность ее грызть, а чтобы однажды вместе же добиться чего-то великого. Я не готов страдать за тебя, мой друг, но вместе с тобой я страдать готов. Некоторые страдания невозможно разделить. А ты попробуй хоть раз ими поделиться, Йозеф. Я их в любом случае приму. Быть может, однажды, но не сейчас». Мы подошли к двери в кабинет начальника. Она была открыта. Мы закрыли ее, и на той стороне, что до этого примыкала к стене, я увидел светящийся разлом. «Он здесь», — сказал я и похлопал рукой по свечению. Йозеф подошел и вцепился в это место руками. Его пальцы потонули в деревянной двери, как в воде. Напрягшись, он силой раздвинул проход в некое иное пространство. На той стороне явно просматривались сводчатые стены и пол, выложенные крупными камнями в стиле какого-то старого-старого замка. Мы поочередно прошли внутрь, оказавшись в темных сырых подземельях. Это был длинный и просторный коридор, на одном конце которого явно сиял солнечный свет. Мы пошли именно в ту сторону и вскоре вышли в огромную округлую залу, в куполе которой была дыра, из которой бил солнечный свет. В самом центре залы, на небольшом бугорке, из земли росло невысокое толстое дерево. На его многочисленных крючковатых ветвях росли редкие кроваво-красные листья. С этих же ветвей свисали черные аморфные фрукты. Закум. Дерево проклятых. Оно носило подобное прозвище не просто так, ведь вырастало исключительно из тела тех, кто был отмечен проклятием. И в этом дереве, разумеется, как и в других, тоже находился труп, наполовину вросший в ствол. Конкретно эта мумия носила золотую корону с покосившимся крестом сверху и была одета в воинский доспех. Еще у нее отсутствовала правая рука. На серебряном пьедестале перед деревом лежал изукрашенный камнями палаш, лезвие которого было покрыто засохшими каплями крови. Неужели это оружие убийства? «Теперь мы, кажется, знаем, где Шариков достал сок закума», — сказал Йозеф. «Ну и деревце он выбрал для таких целей». «Что? Почему?» «Ты не знаешь, кто это?» «Ты про парня, который врос в дерево? Почему нам это должно быть важно?»